к Белому дому шли танки. Мы от греха подальше, намного ли дальше, перешли в комнату, что выходит во двор, а не на реку. Включили телевизор и стали на экране смотреть, что происходит перед нашими окнами. Ведь камеры CNN установили на Украине и на нашем доме. Когда мы видели, что танк разворачивает орудие в сторону Белого дома, я кричала: «Затыкай уши, сейчас долбанет!» И выстрел мы видели на экране, а слышали его своими ушами оттуда, из-за стен. И дом содрогался, и посуда дребезжала, и мы, прижавшись друг к дружке, цепенели от ужаса. Было так страшно смотреть, как снаряд попадает в Белый дом, и из окон вырывается пламя. В перерывах между залпами мы собрали документы в сумки, готовые бежать, но куда? Ясно, что во двор и оттуда в сторону Кутузовского. Но медлили. В это время по телеку мы увидели, что по мосту идут наши парламентарии на переговоры в Белый дом, к Верховному Совету. Стрельба затихла с двух сторон. Вроде бы перемирие. И я собралась в кухню, что выходит окнами в сторону Белого дома. У меня с вечера был замочен горох для супа, и я вознамерился поставить его вариться, пока как пахарь битва отдыхает. Инна закричала: «Ты обезумел, какое перемирие! Как можно верить Рудскому? Они начнут палить, попадут в окно, и ты взлетишь со своим горохом к чертовой бабушке». Но я, пригибаясь перебежками, зажег газ и поставил кастрюлю на плиту. А когда мы увидели на экране, что из Белого дома выходит длинная шеренга побежденных депутатов, и пушки перестали стрелять, то немного пришли в себя и похлебали горохового супа, который я забыл посолить от волнения. Но это была беда поправимая. Зная, что мы живем напротив Белого дома, нам звонило много народу из разных стран. Ведь эти залпы видели во всем мире, и друзья волновались. Из Израиля, Франции, Швеции, Англии, Георгий из Тбилиси, Светлана из Киева. По телевидению ночью выступало много достойных людей. Элик говорил хорошо и взволнованно, а ребята из «Бывшего взгляда» развязно и глупо. Днем говорил с Майей, которая прилетела на свой бенефис и попала в самую кашу. Она сказала, что ни минуты не спала, не отрывалась от телевизора. Но утром я не смогла проехать к театру, чтобы позаниматься, из-за баррикад. Я не смогла пройти пешком, нет каких-то пропусков. Если так будет и завтра, то не знаю, смогу ли я выйти на сцену, не тренируясь несколько дней. Объявили комендантский час. И это оказалось хорошо. Всех можно застать по телефону после 23. Например, Натана. Говорил с Майей по поводу 9-летней японки, которая по телевидению танцевала вариации из второго акта «Лебединова». Поразительно. Можешь мне поверить, в балете нет ничего труднее этой вариации, а она станцевала ее в 9 лет. Ты заметила, какая у нее большая голова? Как у всех японцев. Может быть, поэтому у них так много мозгов, и они так многого добились. Вспомнил, 3 октября накануне пальбы были с Инной у Татьяны Лещенко Сухомлиной. Она просила, чтобы мы заехали к ней за 2-м томом ее воспоминаний, которые только-только вышли. Я ее знаю с 1944 года. Сейчас эта симпатичная 90-летняя дама с прекрасной памятью